Не то, что хотели. Глокту разбудил нежный луч солнца, струившийся сквозь занавеси на смятое постельное белье, полное танцующих пылинок. Он попробовал перевернуться, сморщившись от щелчка в шее. Ага, первый спазм этого дня. Второй не заставил себя долго ждать. Он пронзил левое бедро, когда Глокта с трудом перелег на спину, так что перехватило дыхание. Боль медленно спустилась по позвоночнику, обосновалась в ноге и осталась там. «Ах!» — пробормотал Глокта. Он постарался осторожно повернуть лодыжку, пошевелить коленом. Боль мгновенно усилилась. «Барнам!» Он откинул простыню, и знакомое зловоние ударило ему в ноздри. «Нет ничего лучше собственного дерьма, чтобы удобрить наступившее утро». «Ах! Барнам!» Он захныкал, пуская слюни, сжал свое иссохшее бедро, но ничего не помогало. Боль усиливалась. Жилы на его изможденном теле натянулись, как металлические тросы. Онемевшая беспалая ступня безжизненно болталась. «Барнам!» — закричал Глокта. «Барнам, черт тебя дери! Дверь!» Слюна струйкой истекала из его беззубого рта. Слезы катились по перекошенному лицу. Руки цеплялись за постель, собирая в пригоршни замаранные коричневыми пятнами простыни. Он услышал поспешные шаги в коридоре. Звякнул замок. «Закрыто, дурак!» — вскрикнул он, сжав десны, сотрясаясь от боли и гнева. Но, к его большому удивлению, ручка повернулась, и дверь открылась. «Что за...» Арди быстро приблизилась к постели. «Убирайтесь!» Прошептал он, одной рукой бессмысленно прикрыв лицо, а другой вцепившись в простыни. «Уходите!» «Нет». Она потянула простыню на себя. Глокта сморщился, ожидая, что она побледнеет и отшатнется, прижав руку ко рту, широко раскрыв глаза от неожиданности и отвращения. «Я вышла замуж за это измазанное в дерьме чудовище». Арди лишь нахмурилась на миг, глядя вниз, потом взяла его за изуродованное бедро и надавила большими пальцами. Глокта ловил воздух ртом, сопротивлялся и старался вывернуться, но она держала его крепко, прижав две болезненные точки прямо посередине скрученных судорогой сухожилий. «Ай, черт бы вас побрал!» Измученный мускул неожиданно обмяк, и Глокта обмяк вместе с ним, упав на матрас. «Теперь плюхнуться в собственные фекалии, как упасть в объятия». Он лежал так некоторое время, совершенно беспомощный. «Я не хотел, чтобы вы видели меня вот так». «Поздно. Вы женились на мне, не забывайте об этом. Мы теперь одно целое». «Я думаю, мне досталась вся выгода от сделки». «Я приобрела жизнь». «Вряд ли вы получили такую жизнь, о которой мечтает большинство молодых девушек». Он внимательно смотрел на нее. Луч солнечного света медленно перемещался вверх и вниз по ее омрачившемуся лицу, когда она двигалась. «Я знаю, что не такого человека вы хотели в мужья». «Всегда мечтала о человеке, с которым я могла бы танцевать». Арди подняла голову и посмотрела ему в глаза. «Но вы, возможно, больше мне подходите. Мечты — это для детей, а мы оба взрослые люди». «И все же... Вы теперь понимаете, что отсутствие танцев — лишь малая часть недостатка в жизни со мной. Вам не следовало делать это». «Я хочу это делать». Она решительно охватила руками его лицо и повернула к себе, так что он смотрел прямо на нее. «Я хочу что-то делать. Я хочу быть полезной. Мне нужен кто-то, кто нуждается во мне. Вы понимаете меня?» Глокта через силу ответил. «Да, немного лучше». «А где Барнам?» «Я сказала ему, что сегодня утром он свободен, что отныне я сама буду заниматься этим. Еще я велела ему переместить сюда мою кровать». «Но...» «Вы хотите сказать, что я не могу спать в одной комнате с моим мужем?» Ее руки скользнули по измученному телу, нежно, но уверенно поглаживая покрытую шрамами кожу, прижимаясь к иссохшим мускулам. «Сколько времени прошло? Когда в последний раз женщина смотрела на меня с каким-то иным чувством, кроме ужаса? Когда в последний раз женщина прикасалась ко мне не для того, чтобы причинить боль?» Он лег на спину. Глаза его закрылись, а рот приоткрылся. Из глаз струились слезы, стекая по щекам на подушку. «Почти удобно. Почти. Я не заслужил этого», — прошептал он. «Никто не получает того, что заслужил». Королева Тереза, задрав нос сверху вниз, смотрела, как Глокта, пошатываясь, входит в залитую солнечным светом гостиную. Она не сделала ни малейшего усилия, чтобы скрыть отвращение и презрение. Словно она видит таракана, ползающего в присутствии ее королевского величества. Но мы еще поглядим. Тот путь нам хорошо знаком. Мы и сами прошли по нему, и многих других провели. Сначала гордость, потом боль, а вслед за этим быстро приходит покорность. Дальше идет смирение. Меня зовут Глокта. Я новый архилектор Инквизиции Его Величества. «А, калека», — усмехнулась Тереза. «С ободряющей прямотой». «Из какой стати вы портите мне день? Здесь нет преступников». «Только истерийские ведьмы». Глокта перевел взгляд на другую женщину, стоявшую у окна. «Это дело нам лучше обсудить наедине». «Графиня Шалер, моя подруга с самого рождения, вы не можете мне сказать ничего такого, что ей нельзя было бы услышать». Графиня бросила на Глокту презрительный взгляд, ничем не уступавший взгляду королевы. «Очень хорошо. Нет деликатного способа сказать это. Думаю, вежливость нам здесь не поможет. Я обратил внимание, Ваше Величество, что вы недолжным образом исполняете свои супружеские обязанности». Длинная тонкая шея Терезы вытянулась от негодования. «Как вы смеете? Это вас не касается!» «Боюсь, что касается. Королевские наследники, понимаете ли, будущее государства и так далее». «Это нестерпимо!» Лицо королевы побелело от ярости. «Бриллиант Таллина и в самом деле рассыпает искры». «Я обязана есть вашу отвратительную пищу, терпеть вашу ужасную погоду, улыбаться, слушая бессвязное бормотание вашего придурковатого короля. А теперь я должна отдавать отчет какому-то уродливому чиновнику? Я здесь как в тюрьме!» Глокта окинул взглядом роскошную комнату. Богатые шторы на окнах, позолоченная мебель, прекрасные картины. Две красавицы в великолепных одеждах. Он кисло потрогал один зуб языком. «Поверьте мне, тюрьма выглядит не так». «Есть разные тюрьмы». «Мне довелось узнать худшую из них и многие другие. Тебе бы посмотреть, с чем приходится мириться моей жене». «Делить постель с отвратительным бастардом, с изуродованным сыном бог знает кого, позволить какому-то вонючему волосатому мужику елозить по мне ночью?» Королева содрогнулась от отвращения. «Это невыносимо!» Слезы блеснули в ее глазах. Фрейлина бросилась вперед, шурша платьем, присела рядом с ней на колени, успокаивающе положила руку ей на плечо. Тереза подняла свою руку и положила сверху. Компаньонка королевы взглянула на Глокту с нескрываемой ненавистью. «Убирайтесь! Пойдите вон, калека, и никогда не приходите сюда! Вы расстроили ее величество!» «У меня талант к этому», — пробормотал Глокта. «Поэтому меня так ненавидят». Он замолчал, нахмурившись. Он смотрел на две руки, соединенные на плече Терезы. «Успокаивающее, убаюкивающее, защищающее прикосновение. Прикосновение преданного друга, доверенной наперстницы, почти сестры. Но в этом есть что-то еще. Слишком фамильярно, слишком тепло и нежно, почти как... Ага. Вам не очень-то нужны мужчины». Женщины одновременно подняли головы и поглядели на него. Шалер резко отдернула руку с плеча королевы. «Я не понимаю, что вы имеете в виду!» — выкрикнула Тереза. Голос у нее был пронзительный, почти панический. «Думаю, вы прекрасно понимаете. И моя задача упрощается. Помогите мне!» Два огромных практика ввалились в двери. «Как быстро все изменилось! Удивительно, как быстро два здоровых мужика привносят остроту в разговор. Порой сила — это лишь вопрос воображения. Я выучил этот урок в императорских тюрьмах, а мой новый хозяин освежил его в памяти». «Вы не посмеете!» — взвизгнула Тереза, глядя на пришельцев в масках широко раскрытыми глазами. «Вы не посмеете прикоснуться ко мне!» «Очень надеюсь, что этого не потребуется, но посмотрим». Глокта указал на графиню. «Возьмите эту женщину». Двое мужчин в масках тяжело ступали по толстому ковру. Один с преувеличенной осторожностью отодвинул с пути стул. «Нет!» — королева вскочила, схватив Шалер за руку. «Нет!» «Да!» — произнес Глокта. Женщины попятились, прижимаясь друг к другу. Тереза закрыла Шалер своим телом и предупреждающе оскалилась, когда две большие тени приблизились к ней. «Кого-то могла бы тронуть их привязанность друг к другу, если бы этот кто-то вообще был способен на сочувствие. Возьмите ее, но с королевы, чтобы волос не упал, уж постарайтесь». «Нет!» — взвизгнула Тереза. «Вы поплатитесь головой! Мой отец! Мой отец!» «Он возвращается в Таллин. К тому же я сомневаюсь, что он начнет войну из-за вашей подруги детства. Вы проданы, и за вас заплачено, а герцог Орсо, как мне показалось, не изменяет своему слову». Двое мужчин и две женщины топтались в дальнем конце комнаты, как в неуклюжем танце. Один из практиков схватил графиню за запястье и вырвал ее из объятий королевы. Потом заставил опуститься на колени, скрутил ей руки за спиной и защелкнул наручники. Тереза визжала, била его ногами, колотила руками, царапала другого практика, но с тем же успехом она могла нападать на дерево. Великан едва сдвинулся. Его глаза не выражали ровным счетом ничего, как и его маска. Глокта поймал себя на том, что отчасти забавляется, глядя на эту безобразную сцену. «Пусть я искалечен, омерзителен и вечно страдаю от боли, но унижение прекрасных женщин — одно из удовольствий, которое я все еще могу себе позволить. Я использую угрозы и насилие вместо нежных слов и ухаживаний, но все-таки почти так же весело, как бывало раньше». Первый практик натянул на голову Шалер холщовый мешок, превратив ее крики в приглушенные стоны, и потащил по комнате беспомощную фрейлину. Другой оставался там, где был, удерживая королеву в углу. Потом стал отступать к дверям. По пути он взял стул, который передвинул раньше, и аккуратно поставил на прежнее место. «Будьте вы прокляты!» — взвизгнула Тереза. Ее сжатые кулаки дрожали, когда дверь закрылась, и они с Глоктой остались вдвоем. «Будь проклят, горбатый подонок! Если ей причинят вред...» «До этого не дойдет. Ее свобода в ваших руках». Королева задыхалась. Ее грудь бурно вздымалась. «Что я должна делать?» «Трахаться». Слово прозвучало вдвойне грубо в этой прекрасной комнате. «И рожать детей. Я оставлю графиню на 7 дней в темноте, в полной безопасности. Если к концу этого срока я не услышу, что член короля горит огнем от вашей страсти каждую ночь, я познакомлю ее с моими практиками. Бедные парни, у них так мало опыта. По 10 минут на каждого, но в допросном доме их много. Мы сумеем занять вашу подругу и днем, и ночью». Ужас сковал лицо Терезы. «Конечно. Это слишком омерзительно даже для меня». «А если я сделаю так, как вы говорите?» «Тогда графиня останется цела. Как только станет точно известно, что вы забеременели, я верну ее вам. Все пойдет так, как сейчас, пока вы не родите. 2 мальчика в качестве наследников престола, 2 девочки, чтобы их можно было выдать замуж, и мы будем вполне удовлетворены. Король найдет себе развлечение». «Но на это уйдут годы». «Попробуйте успеть за 3 или 4 года, если очень сильно презираете его. Но всем будет легче, если вы хотя бы притворитесь, что вам приятно». «Притвориться?» — прошептала она. «Чем лучше вы будете притворяться, что вам это нравится, тем быстрее все закончится. Даже дешевая шлюха в порту будет визжать от страсти за гроши, когда ее имеют матросы. Так неужели вы не сумеете изобразить восторг для короля Союза? Вы оскорбляете мои патриотические чувства». «О!» — он застонал, закатывая глаза в пародийном экстазе. «А, да! Вот так! Не останавливайся!» Глокта посмотрел на Терезу. «Видите, даже я могу. А с вашим опытом лжи это легче легкого». Глаза королевы, полные слез, метались по комнате, словно она искала выход. «Но выхода нет. Благородный архилектор Глокта, защитник Союза, душа закрытого совета, истинный джентльмен, образец благородства, демонстрирует свои таланты политика и дипломата». Он почувствовал, как что-то дрогнуло у него внутри при виде сокрушительного отчаяния Терезы. «Возможно, вина или плохое пищеварение. Что бы это ни было, я давно выучил урок. Жалость не имеет смысла». Он еще раз неторопливо шагнул вперед. «Ваше Величество, я надеюсь, альтернатива вам ясна». Она кивнула головой, вытерла глаза, затем гордо вскинула подбородок. «Я сделаю, как вы говорите. Пожалуйста, умоляю вас, не трогайте ее. Пожалуйста». «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Мои поздравления, ваше Преосвященство. Обещаю вам, я прослежу, чтобы с графиней обращались наилучшим образом». Глокта пощупал языком дыры между зубами. «А вы наилучшим образом будете обращаться с вашим мужем». Джизаль сидел в темноте, смотрел на пляшущий огонь в большом камине и думал о том, как все могло бы быть. С горечью думал о дорогах, по которым могла пойти его жизнь, если бы он не оказался здесь, в одиночестве. Он услышал, как скрипнули петли. Маленькая дверь, соединявшая его комнату со спальней королевы, приоткрылась. Он не давал себе труда запирать эту дверь со своей стороны и просто не мог представить такой ситуации, чтобы Тереза пожелала ею воспользоваться. Наверное, он опять нарушил этикет, и она хочет, не дожидаясь утра, сделать ему выговор. Он быстро встал, глупо нервничая. Тереза прошла в затемненный проем. Она выглядела так непривычно, что он едва узнал ее. С распущенными волосами, в ночном одеянии, она застенчиво смотрела в пол. Ее лицо тонуло в темноте. Ступив босыми ногами на паркет, затем на толстый ковер она прошла к огню. Неожиданно она показалась Джизалю очень юной. Юной, маленькой, слабой и одинокой. Он смотрел на нее смущенно и испуганно. Но когда она приблизилась и блики пламени обрисовали контуры ее тела, ощутил легкое возбуждение. «Тереза моя...» Он споткнулся на следующем слове. «Моя милая едва ли подходила. Моя любимая тоже. Скорее, мой злейший враг, но это вряд ли поможет». «Чем я могу?» Она оборвала его, как всегда, но не теми словами, каких он ожидал. «Я прошу прощения за то, как относилась к вам прежде. За то, что я вам говорила. Вы не должны думать обо мне». В глазах у нее стояли слезы. Настоящие слезы. До этого момента он не верил, что Тереза способна плакать. Джизаль шагнул к ней, протянув руку и не зная, что делать. Он не смел и думать, что она когда-нибудь попросит у него прощения, да еще так серьезно. «Я знаю», — запираясь, произнес он. «Знаю, что я не тот человек, за которого вы желали бы выйти замуж. Простите меня за это, но я здесь такой же невольник, как и вы. Могу только надеяться, что мы попробуем как-то улучшить наше положение. Возможно, мы найдем способ позаботиться друг о друге. У нас обоих никого больше нет. Пожалуйста, скажите мне, что я должен делать?» «Тш-ш-ш». Она приложила палец к его губам, глядя в глаза. Одна сторона ее лица освещалась оранжевым огнем, другая скрывалась в тени. Ее пальцы скользнули по волосам Джизали и притянули его ближе. Тереза поцеловала его осторожно, даже неловко. Ее губы коснулись его, а потом неловко сжались. Он обнял ее за шею под ухом, большим пальцем погладил мягкую щеку. Их губы прилежно впивались друг в друга под тихий присвист дыхания в ноздрях и хлюпанье слюны во рту. Едва ли это был самый страстный поцелуй в жизни Джизаля, но это было гораздо больше, чем он рассчитывал когда-либо получить от Терезы. Приятный зуд в промежности усилился, когда он просунул язык в ее рот. Другой рукой он провел по спине королевы, ощущая пальцами ее позвонки. Издал тихое бормотание, когда под его рукой оказался ее зад, скользнул вниз по ее бедру, потом вверх между ног. Подол ее рубашки накрутился на его запястье. Он чувствовал, как Тереза дрожит и уклоняется, как она прикусывает губу от потрясения или даже от отвращения. Джизаль отдернул руку, и они отступили друг от друга, глядя в пол. «Простите», — пробормотал он, проклиная себя за нетерпение. «Я... Нет, это моя вина. У меня нет опыта с мужчинами». Джизаль заморгал, а потом улыбнулся от облегчения. Конечно, теперь все стало ясно. Ему и в голову не приходило, что Тереза, такая самоуверенная и резкая, может быть девственницей. И теперь она дрожала от страха. Боялась разочаровать его. Джизаль пожалел ее. «Не беспокойтесь», — пробормотал он мягко, делая шаг вперед и заключая ее в объятии. Он чувствовал, как она застыла. Без сомнения, от нервного напряжения, и ласково погладил ее по волосам. «Я могу подождать, мы не обязаны, не сейчас». «Нет», — Она произнесла это с трогательной определенностью, бесстрашно глядя ему в глаза. «Нет, мы должны». Она задрала рубашку, сняла ее через голову и бросила на пол. Подошла к Джизалю, взяла его руку и положила ее на свое бедро, потом потянула вверх. Прошептала она хрипло и настойчиво, касаясь губами его щеки. Горячее дыхание струилось ему в ухо. «Да, вот так. Не останавливайся». И повела его к кровати, прерывисто дыша. «Это все?» Глок-то оглядел стол, но старики хранили молчание. «Все ждут, что я скажу». Король опять отсутствовал, так что он мог заставить их ждать как угодно долго. «Чтобы показать всем скептикам, кто здесь главный. Почему бы нет? Власть не обязана быть милосердной». «Тогда это заседание закрытого совета окончено». Они встали, быстро, тихо и организованно. Торлигорм, Халлик, Крой и все остальные друг за другом покидали комнату. Сам Глокта поднялся с трудом. Нога еще болела после утренних судорог и обнаружил, что лорд Камергер снова стоит позади него. «Вид у него совсем не веселый». Хофф дождался, пока дверь закроется, прежде чем заговорить. «Вообразите мое удивление», — отрывисто произнес он, — «когда я услышал о вашей недавней женитьбе». «Очень быстрая и скромная церемония». Глокта показал лорд Камергеру обломки передних зубов. «Новая любовь, вы понимаете, не терпит промедления. Я не прислал вам приглашение на свадьбу и прошу простить меня, если это вас обидело». «Приглашение на свадьбу?» — зло проговорил Хофф. «Нет, мы обсуждали не это». «Обсуждали? Похоже, мы не поняли друг друга. Наш общий друг». Глок-то со значением взглянул на пустое 13-е кресло в дальнем конце стола. «Оставил меня за главного. Меня. Никого другого. Он счел необходимым, чтобы закрытый совет говорил только одним голосом. Отныне и впредь это будет мой голос». Розовощекое лицо Хоффа побледнело. «Конечно, но...» «Полагаю, вы знаете, что 2 года я провел в мучениях. 2 года в аду, чтобы сейчас я мог стоять перед вами. Или склониться перед вами, как старый древесный корень. Хромой урод, жалкая насмешка над человеком. Не так ли, лорд Хофф? Будем честны друг с другом. Иногда я не способен совладать со своими ногами, со своими глазами, со своим лицом». Он усмехнулся. «Если это можно назвать лицом. Мои внутренности тоже не всегда слушаются меня, и я просыпаюсь в собственном дерьме. Я постоянно чувствую боль, и воспоминания обо всем, что я потерял, беспрестанно терзают меня». Он почувствовал, как его левый глаз задергался. «Пусть дергается. Я безуспешно пытаюсь быть жизнерадостным, и вы можете себе представить, как я презираю этот мир и все, что в нем есть, а более всего самого себя. Весьма прискорбное положение дела, от которого нет лекарства». Лорд Камергер неуверенно облизнул губы. «Я сочувствую вам, но не вижу связи». Глок-то неожиданно подступил к нему очень близко, не обращая внимания на судорогу в ноге, и прижал Хоффа спиной к столу. «Ваше сочувствие ничего не стоит, а связь вот какая. Вы знаете, кто я, что я вытерпел и что мне приходится терпеть до сих пор. Как по-вашему, меня можно чем-то напугать? Что нужно со мной сделать, чтобы я съежился от страха? То, что для других будет невыносимой болью, для меня лишь небольшое раздражение». Глок-то придвинулся еще ближе, чтобы во всей красе показать свои разрушенные зубы, дрожащее от судорог лицо и слезящиеся глаза. «Вы знаете все это. Так неужели вы считаете мудрым для человека вашего положения угрожать мне, угрожать моей жене, угрожать моему нерожденному ребенку?» «Конечно, я не думал угрожать. Конечно, я бы никогда...» «Ничего не выйдет, лорд Хофф. Просто не получится. При малейшем намеке на насилие... Нет, вам лучше даже не представлять себе, каким жестоким и бесчеловечным будет мой ответ». Он подошел еще ближе. Так близко, что брызги его слюны летели на дрожащие щеки Хоффа. «Я запрещаю это обсуждать. Навсегда. Я не могу позволить, чтобы просочился малейший слух о теме нашей беседы. Никогда. Это просто невозможно, лорд Хофф. Иначе ваше кресло в закрытом совете займет кусок мяса без языка, без лица, без пальцев и без члена». Глок-то отступил, усмехаясь самой отвратительной своей усмешке. «Кто же тогда, лорд Камергер, выпьет ваше вино?» В Адуе стоял прекрасный осенний день. Солнце радостно светило сквозь ветви благоухающих фруктовых деревьев, покрывая пятнами теней траву. Приятный ветерок овивал сад, шевелил малиновую мантию короля, величественно вышагивавшего вокруг лужайки, и белоснежный плащ архилектора, упорно хромавшего сзади, опираясь на трость, на почтительном расстоянии. Птицы щебетали на деревьях, и зеркально отполированные сапоги его величества скрипели по гравию, и эти звуки сливались, отражаясь эхом от белых стен дворца. Из-за высокой ограды доносился едва различимый шум строительных работ. Брецали молотки и кирки, скрипела земля, стучали камни. Перекликались плотники и каменщики. Это были самые приятные для уха Джизаля звуки. Звуки возрождения. «Потребуется время, конечно», — говорил он. «Конечно». «Возможно, годы, но большая часть завалов расчищена. Уже начался ремонт уцелевших зданий. Аргион станет еще прекраснее, чем прежде. Это главная моя задача». Глок-то ниже наклонил голову. «Значит, и моя, и вашего закрытого совета. Могу ли я осведомиться?» — пробормотал он. «Как у вас обстоят дела с вашей супругой, королевой?» Джизаль на миг замялся. Ему меньше всего хотелось обсуждать личные дела с этим человеком, но он не мог отрицать, чтобы не говорил калека, в этой области произошли самые впечатляющие перемены к лучшему. «Значительно лучше». Джизаль покачал головой. «Теперь я вижу, что она женщина... ненасытная». «Я рад, что мои просьбы возымели действие». «О, да, это верно, но все-таки...» Джизаль взмахнул рукой, подыскивая подходящее слово. «Она печальна. Иногда я слышу, как она плачет по ночам. Стоит у открытого окна и рыдает, порой часами». «Плачет, ваше величество? Возможно, ее мучает тоска по дому. Я всегда подозревал, что сердце у нее нежнее, чем кажется». «Да, так и есть, так и есть. Нежное сердце», — Джизаль задумался. «Похоже, вы правы, она тоскует по дому». Некий план возник у него в голове. «А если нам кое-что устроить в саду, чтобы придать ему таллинский дух? Можно, например, изменить русло ручья, сделать что-то вроде каналов?» Глок-то растянул губы в беззубой улыбке. «Впечатляющая идея. Я переговорю с королевским садовником. А если мне еще раз перемолвиться словечком с ее величеством? Посмотрим, смогу ли я осушить ее слезы». «Я высоко ценю все, что вы делаете. А как ваша жена?» Бросил Джизаль через плечо, чтобы сменить тему, и тут же понял, что эта тема не легче. Но Глок-то еще раз просиял беззубой улыбкой. «Она невероятно утешает меня и помогает мне, ваше величество. Не понимаю, как я справлялся без нее». Они прошли несколько шагов в неловком молчании, потом Джизаль откашлялся. «Я все обдумываю, Глок-то, тот мой план. Помните, налоги на банки. Это даст средства на новый госпиталь около порта. Для тех, кто не может позволить себе врача. Простые люди были бы добры к нам. Они помогли нам прийти к власти и страдали ради нас. Мы должны что-то предложить всем этим людям, как вы считаете? Чем больше униженных и несчастных, тем сильнее они нуждаются в нашей помощи. Мне кажется, богатство короля определяется состоянием беднейшего из его подданных. Не могли бы вы поручить верховному судье поработать над этим? Пусть продумает начало, а мы продолжим. Может быть, расселить тех, кто остался без крова? Мы должны решить...» «Ваше Величество, я рассказал нашему общему другу о вашем плане». Джизаль резко остановился и замер. Холодок пробежал у него по спине. «Рассказали?» «Боюсь, я был обязан». Голос калеки звучал услужливо, но глубоко ввалившиеся глаза не отрывались от лица Джизаля. «Наш друг не поддерживает этого». «Кто правит союзом, он или я?» Оба хорошо знали ответ. «Вы, король, конечно». «Конечно». «Но наш общий друг, мы бы не хотели разочаровывать его». Глок-то, прихрамывая, шагнул ближе к Джизалю. Его левый глаз неприятно дрожал. «Никто из нас, я уверен, не хочет вынудить его снова посетить Адую». У Джизаля внезапно ослабели колени. Он вспомнил ужасную, невыносимую боль, пронзавшую его внутренности. «Нет», — хрипло ответил он. «Нет, конечно». Калека почти шептал. «Возможно, со временем найдутся средства для небольших проектов. Наш друг не может видеть все, и то, чего он не видит, не приносит вреда. Между нами говоря, я уверен, что мы сумеем сделать несколько хороших дел. Но не сейчас». «Не сейчас. Вы правы, Глокта. Вы прекрасно разбираетесь в таких вещах. Не надо делать ничего, что может вызвать малейшее неудовольствие. Пожалуйста, сообщите нашему другу, что его мнение мы неизменно ценим выше всех прочих. Пожалуйста, сообщите нашему доброму другу, что он может на меня положиться. Вы передадите ему это?» «Передам, Ваше Величество. Он будет доволен». «Хорошо», — пробормотал Джизаль. «Хорошо». Подул прохладный ветер, и он повернул к дворцу, кутаясь в плащ. В итоге день оказался не таким приятным, как он надеялся.